Ничего особенного. В столовой стояла старушка с подносом. Нет, не в грустной благотворительной столовой, отнюдь, а в хорошенькой чистой столовой вроде кафе. Но надо самому выбирать блюда и неспешно идти с подносом вдоль раздачи. Блюда аппетитные, хорошие. Вилочки-ложечки красивые, салфетки с цветочками, бери сколько хочется. Разноцветные соки в стеклянных стаканчиках стоят на верхней полочке, и выпечка лежит, свежие пирожки и булочки. Старушка вся в морщинах, как старинный портрет, потрескавшийся от времени. Но такое благородное лицо. На ней светлое пальто нарядное, нарядная пуховая шляпка, светлые мягкие сапожки. Белые волосы завиты и немножко губки подкрашены. Праздничный вид. Настроение тоже праздничное. Старушка выбрала рисовую кашку, сырники со сметаной и чай с ватрушкой. Чай в белой чашечке, а к чаю ломтик желтого лимона щипчиками взяла. На лице старушки написано «удовольствие». Она пояснила, пока ей считали, что приятно пообедать в кафе, выйти в люди. Это как праздник. И очень вкусная еда здесь. Все улыбались светлой старушке в белой пуховой шляпке, а она попросила упаковать с собой кусочек отварной куриной грудки для котика. Упаковали в прозрачный контейнер, конечно. А потом старушка взяла поднос старенькими ручками в темных пятнышках и села за столик чинно обедать. Не спеша, чтобы было красиво и чтобы продлить удовольствие от праздничного обеда. И солнце так ярко светило в окна кафе. Весна же. Старушка почти растворилась в ярких лучах. Сама стала светом. А больше ничего не произошло. Не всегда же должно что-то происходить, и так слишком много всего происходит. Все смотрели на светлую старушку, успокаивались и согревались. И обед всем казался немножко праздничным. Хотя ведь ничего особенного не происходило. А может, от этого и было светло и легко, только немножко грустно. Бывает светлая грусть. Она освещает сердце.